Ведь это все узнает. Вам так хочется спросить, что за аргумент нам приходится с собой носить. Синагоги, супер арсенал. Я боюсь, такого в жизни ты ни разу не видал. Номер один, это наша бита. Зазевался в темноте, голова уже разбита. Номер два, на кружок кассет. На больничной койке с санитаром передай привет. За номером три, подружка за точка, прошибает без разбора. Кишки, ноги и почки. Это видно из рекламы, это видно сразу всем. Клоуны убиты в теме, кирпич и масса.